Вадим играл под провинциального лохаря. Обычно этот образ ему давался без натуги. «Коллекцию, говоришь?» «А чем докажешь, что ты не подстава?» Промелькнуло в глазах Каштеляна, мгновенно ставших цепкими, как репьи. «Хотя можно и посмотреть. Ладно, поехали. На месте разберемся насчет обмена. А что тебя интересует? Мне бы современное вооружение. Американский спецназ. Сразу видно знатока. Ну, дуй к машине». В неприбранной квартире вопила стереосистема. Каштелян походя набросил полосатый плед на сбитую постель, смахнул в мусорное ведро недопитые бутылки и куски торта. Вадим закурил. «Сидел?» — участливо спросил Каштелян. «Куришь, как зэк. В кулак, чтобы огня не видно». «Так еще и в засаде курят», — добавил Вадим. «Ну что, спецназовец, пошли!» Одна из дверей гостиной была металлическая, сварная, облепленная запорами. Каштелян по очереди повернул несколько сейфовых рубильников. В темной комнате сам собой зажегся свет. Желтый, полупрозрачный человеческий череп медленно вращался под потолком. Из глазниц выходили рубиновые лучи. Каштелян зажег еще несколько дневных ламп.